Накшанто мучьянте шарвакил бишай, унджатите твагхам папа, епачант атма каранат. Бхакты Господа, вкушающие пищу, предложенную вначале Господу, очищаются от всех грехов. Те же, кто готовят пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех. Омагьянти миранхасья генанджана шалкая чакшур унмиритам йена тайшмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабху падасья туштае шанкиртана правритяртам ехате гуруве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянананда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе Кришна объясняет Арджуне еще об одном аспекте духовной деятельности, о яге. Яга на санскрите означает жертвоприношение. Ничего в этом мире никто не может получить или изменить, не совершив жертвоприношение для удовлетворения Верховной Личности Бога Шри Кришны. Что же такое жертвоприношение? Люди современной эпохи полностью лишены понимания, что же такое жертвоприношение. Они иногда спрашивают, кого в жертву приносят? То есть, когда речь вообще начинается о жертвоприношении, у человека сразу такое представление, что барана какого-нибудь за роги берут, выводят, бьют ему по башке обухом там, или таким большим ножом разрезают ему горло и все остальное. У людей, и вот я помню, как в прошлые годы, сейчас, по крайней мере, в Улан-Удэ я не знаю, как это. Но еще до сих пор в некоторых местах люди считают, что кришнаиты приносят в жертву маленьких детей. На алтаре они собираются, поют свою Харе Кришна. Алтарь открывается, там стоит священник с ножом. И они под пение Харе Кришны перерезают горло этому ребенку, куда-то там кровь сливают и все остальное. У людей есть такое представление, ягья, жертвоприношение. Одно слово жертвоприношение вызывает у них проблему. Что же такое жертвоприношение? Это пожертвование. Что такое пожертвование? Вот представим, вы идете где-то возле рынка и видите какую-то старуху слепую. И она сидит, просит, а у ней там написано, дайте, пожалуйста, я там не ела 8 дней, бывшая депутатка Государственной Думы. И вы достаете там 3 рубля там, или 3 тысячи и даете ей. Вы не берете ребенка, там горло не перерезаете для нее. Вы просто даете ей какое-то определенное, это называется дакшина. То есть даете жертвоприношение какое-то, пожертвование. Вы жертвуете чем-то, частью своей энергии. Пожертвовать — это значит отдать часть какой-то своей энергии. Все в этом мире составляет энергия. Вот представим, человек работает где-то на заводе, машет там молотком, он затрачивает очень много энергии, психической, там, нервной, физической, умственной, потому что он должен смотреть, куда молотком, что там делает, что-то там он соображает. И вот он получает зарплату. И он должен совершить жертвоприношение. Какое? Он часть какой-то заработной платы отдает, допустим, священнослужителю. Что же такое жертвоприношение и почему нужно так делать? Живые существа в эту эпоху абсолютно не знают о положении материального мира, ничего. Они думают, что воздух бесплатно, вода бесплатно, солнце бесплатно, звезды бесплатно, луна бесплатно. Они думают, что здесь все бесплатно. Нет, ничего бесплатно не бывает. Нет такого положения, что кому-то дается что-то просто так. Бесплатно. Каждый оплачивает это по счету. Человек совершает какой-то поступок плохой, он должен будет заплатить за этот плохой поступок в соответствии с определенным законом, который называется закон кармы. Закон причины и следствия. Мы совершаем хороший поступок, получаем хорошую реакцию, получку. Совершаем плохой поступок, у нас и получка, так сказать, не очень хорошая. Иногда очень плохая. В соответствии с этим законом. Законом, который выплачивает. Мы выплачиваем, нам выплачивают. Все происходит так. Живые существа пользуются всем. Вот каждый дышит. Каждый пользуется солнечным светом, водой. И платит государство. Государство собирает эти деньги и пускает вход в чувственные наслаждения. Не совершается жертвоприношение. Жертвоприношение совершается для удовлетворения полубогов. Полубоги отвечают за определенные формы стихий, законов, установленных Кришной. То есть они администраторы. Они просто администраторы. Это точно так же, как вот, допустим, на телефонной станции есть директор ГТС. Вот представим, что это вот он полубог. Он отвечает за телефонные переговоры. Вы берете, вот у вас есть телефон, вы берете и начинаете разговаривать по телефону. И наговорили там сколько-то. И думаете, а, все, все нормально. Положили трубку. На следующий день вы поднимаете, еще наговорили. И для вас, допустим, для кого-то это естественно. Ну что, телефон есть, я говорю. Но наступает время, вы берете трубку, телефон не говорит. В чем дело? Вы туда дуете, кричите. Что такое? Потом приходит распечатка. Ты наговорил на такую-то сумму. Если вот в такой-то срок не уплатишь, мы тебе перекрываем телефонные переговоры, отключаем. Человек работает, что-то делает там, кто каким, какой деятельностью занимается, получает лакшми. Лакшми – деньги. Это олицетворение его энергии, его затраченной энергии. Он получает деньги. Эти деньги – энергия. Вот почему человек, когда он получает деньги, он такой весь прямо вдохновляется, у него прямо спина распрямляется. Что за энергия такая странная? Как человек только деньги возьмет в руку, сразу настроение хорошее. Деньги отдал кому-нибудь, сразу настроение плохое. Как деньги так могут действовать на человека? Потому что деньги – энергия. Часть энергии затрачена на какой-то труд. Он что-то отдает, он как отдает часть себя, часть своих сил. Если он берет что-то, он берет как награду за затраченный труд. Поэтому, когда он берет, он вдохновляется, когда отдает, он разочаровывается. Вот это то, что он платит за этот телефон. Это оплата. Он жертвует. Если он хочет еще дольше говорить, вы знаете, вот как приходишь на переговорочный пункт, и она говорит, все, заканчивай. А ты говоришь, не-не-не, я заплачу, все будет нормально, я заплачу. Пожалуйста, продлите. Она говорит, сначала заплати. Вот заплатишь, мы и продлим. Ты приходишь и даешь там 100 тысяч. Не говоришь, ну, я вот сейчас наговорю, а как что останется, вы мне обратно дадите, ради Бога. И человек говорит. Все в этом мире точно так же устроено. У людей есть зрение, у людей есть слух, у людей есть дыхательная система, половая система. Люди ходят, двигаются. Как вы думаете, почему у кого-то не работают почки? Их отключили. Человек не совершает жертвоприношение. Человек нарушает определенные законы. То есть, что такое нарушение? Почему не платишь за квартиру? Мы тебя все с квартиры угоняем. Почему не платишь за воду? Мы тебе отключаем воду. Почему не платишь за то? Почему за электричество не платишь? Все, телевизор много смотришь, мы тебя отключим. Все. Нет, не будет ни телевизора, ничего. Точно так же в материальном мире все устроено. Вы не думаете, что люди это придумали. Люди заменили себя, подменили. Раньше, в ведические времена, в государстве собирались также эти. То есть собиралась и совершалась ягья. Большое жертвоприношение. Раджасуи ягья, допустим. И эта ягья совершалась для удовлетворения Верховного Господа. Как корень дерева, поливался корень дерева, удовлетворялся Верховный Господь. И когда он удовлетворен, удовлетворены все департаменты сразу. В этой вселенной все разбито на департаменты. Точно так же есть полубог огня, его зовут Агни. В России, допустим, до христианской России прекрасно все знали. Есть полубог огня, его зовут Агни. Есть Варуна, все знали, кстати, все здесь племена эти, как племена-то наши? Славяне, да, славяне, братья славяне. Вот иногда выскочит Кали-Юга, тоже, видите, отключают. Эти славянские там или русские эти племена, они тоже все это знали. Полубог воды, Варуна, Чандра, Индра, Велес, это Шива. И все эти полубоги, они получали жертвоприношения от людей. Язычество. Язычество на чем было основано? Люди хотели получать блага, материальные блага, поэтому они удовлетворяли разными ягьями, жертвоприношениями этих полубогов. В Бхагавад-гите Кришна говорит: не очень разумные люди поклоняются полубогам. Глупые люди. И он говорит: но возвышенные личности поклоняются мне. Когда удовлетворен я, автоматически удовлетворены все. Потому что я верховная личность Бога. Поэтому говорится, что язычество – это материализм. То есть практически это безбожье. Поэтому язычество, оно, как сказать, не поддерживалось никогда ведической концепцией. Всегда стоял монотеизм. То есть в центре помещалась верховная личность Бога, и все яги совершались для удовлетворения верховной личности Бога. Тогда автоматически были удовлетворены все департаменты в этой вселенной. Бог Солнца существует, Солнце светит, если поклоняться Богу Солнцу, удовлетворять Бога Солнца, Солнце будет проливать вовремя, то все. Если там Луны, но полубогов 33 миллиона. 33 миллиона полубогов, отвечающих за разные аспекты деятельности. 33 миллиона яги каждый раз делать. 365 дней в году. 33 миллиона, да еще это надо одновременно их удовлетворить, это невозможно. Как же это можно сделать? Нужно просто совершать яги для удовлетворения верховной личности Бога. Если поривается корень дерева, то и ветки, и листья удовлетворены одновременно. Если поклоняться Верховному Господу, то все департаменты удовлетворены одновременно, поскольку все подчинены Ему. Все подчинены Ему. Таким образом, жертвоприношение – это то, что совершают люди для удовлетворения Верховного Господа, для того, чтобы удовлетворить даже свои личные потребности. Если у нас проблемы, мы не совершаем жертвоприношения, нам могут отключить слух. Мы знаем же, много людей глухих существует. Мы знаем очень много слепых людей, немых, горбатых, больных. У кого-то сердце там не работает, у кого кишечник не работает. У кого там со спиной что-то проблемы, с ногой, с кровью. И все есть полубоги, которые заведуют всеми этими аспектами. Есть их конкретные имена, кто, как их удовлетворить. Но человеку жизни не хватит, чтобы каждого удовлетворить хотя бы по одному разу. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: не очень разумные личности пытаются, так сказать, удовлетворить полубогов. И он предлагает просто человеку совершать яги. Яги направлены на удовлетворение верховной личности Бога. Сейчас, в эту эпоху, высшим жертвоприношением является Санкиртана-ягья. Совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Это энергия, называется Вакша-шакти. Энергия речи. Энергия речи. Человек через речь, повторяя эту мантру, совершает Санкиртана-ягью. То есть он совершает жертвоприношение для удовлетворения сразу верховной личности Бога. И он, повторяя эту мантру и совместно ее воспевая, удовлетворяет всех полубогов. Все сразу удовлетворены. Один раз, когда Прабхупада был в одном из городов американских, к нему пришел, привели преданные познакомиться начальника полиции. Начальника полиции этого города. Ну, он очень много слышал про Прабхупаду уже там в Америке, так сказать. Но он не хотел идти общаться с Прабхупадой. Он не хотел ни в коем случае. Но как-то его там уговорили, он пришел, он сказал: ну ладно, я пообщаюсь с вами. И он пришел, и Прабхупада с ним начал разговаривать разные, о преступниках, о преступности, о всем, и потом сказал: благодаря воспеванию Хари Кришна мантры эти мальчики очищают всю атмосферу Америки. Атмосферу этой планеты. Тот человек, он полицейский, он заулыбался, он думает, ну, такой выживший из ума старик, атмосферу он очищает. Повторением, так сказать, своих, так сказать, Хари Кришна, атмосферу очистили они. Молодцы. Он сказал: да, конечно. Прабхупада сказал: вы не верите? Он сказал: ну, конечно, да. Я верю, конечно. Все вы очищаете, да, на самом деле. Все хорошо, все, я могу идти. Прабхупада сказал: вы не верите, что благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры мы можем преступность уменьшить. Мы можем уменьшить в этом городе преступность. Тот заулыбался и начал, потом хохотать начал. Он сказал: о, Свамиджи, ну это слишком уже. Он сказал: я, конечно, понимаю ваши религиозные чувства, вашу такую веру, но вы же взрослый человек, вы старый человек, ну это уж слишком. При мальчиках такие глупости говорить, но они же, они молоды, они еще поверят, правда, что благодаря вашему вот калашматению в тарелочке, так сказать, и скаканию в этих простынях. Прабхупада заулыбался, сказал: пари. Он сказал: что? Пари. Мы будем неделю петь в Центральном парке. И если на следующую неделю преступность снизится, вы нам устроите, что мы проведем большой фестиваль в центре, на центральных улицах, в центре города. Большой фестиваль проведем. И вы нам устроите охрану, все. Разрешение пробьете, вы начальник полиции. Давайте пари заключаем. Ну, начальник полиции, он так сказал. Но он подумал, ну, старый человек, как-то неудобно, такой фанатик, какую-то глупости говорит. Он сказал: ну ладно, давайте. И он так подал руку, они заключили пари. Прабхупада сказал: ну, помните свое обещание. Через неделю сводки. А в Америке, знаете, там каждый день говорят сводки, и через неделю говорят, сколько за неделю было преступлений в городе, сколько там, сколько изнасилований, сколько убийств, сколько там угонов. И Прабхупада каждый раз слушал, и он говорит: пойдемте петь. И вот, когда они заключили пари, Прабхупада сказал: все, теперь мы, значит, после просада, после утренней лекции, после просада, наше служение идти в парк. Берите все музыкальные инструменты, которые у вас есть, зовите всех своих знакомых, друзей. Даже не надо им ничего объяснять. Просто скажите, что это очень благоприятно. Пусть приходят, будем петь. И вот они собирались в этом парке. Кто же были первыми учениками Прабхупады? Это были-то всякие хипари, тамагунщики, в общем-то. Тамагуна — это означает гуна невежества, то есть те, кто под влиянием невежества находится. То есть они, так сказать, потерянные, так сказать, люди, они выхода не могут ни в чем найти и находят выход самый отвратительный. Они как паразиты начинают себя вести. И вот Прабхупада собрал их всех, своих, так сказать, там были, правда, уже продвинутые ученики у него, и были вот эти. И они принесли там кто балалайку, кто там дудку какую-то, кто там барабан, в общем, что было, кто гитару, кто физгармонь, кто вообще просто тарелки какие-то принес, калашматил. Это был такой, как сказать, необыкновенный концерт. Помните, был такой спектакль, необыкновенный концерт, там ду-ду-ду-ду, на веревках играли, там что-то воду спускали, в чайники дули. Вот примерно это было такое, очень похоже было. Очень была похожая ситуация такая. Всевозможные музыкальные инструменты. Ну и даже не инструменты вообще, но приспособили их, так сказать, для игры. И собралась такая, ну, человек 20 собралось в парке. И Прабхупада запел. Прабхупада взял караталы и запел Хари Кришна. И они начали подпевать. Он вел киртан, они пели. Он вел, не пели. И все начали танцевать. Люди мимо парка шли. Но поскольку это в Америке, там люди немного поблагочестивее, чем здесь, в таких странах бывшего, так сказать, прокоммунистического режима. Они были более благочестивы, они останавливались, хохотали, потому что это было очень смешно все. Сидит такой человек почтенный, старый, видно, так сказать, индиец такой, играет, знаешь, что-то поет хриплым голосом. И все молодые, и он сказал: танцуйте. Они не знали, как танцевать. И кто на что там, кто так, кто там, кто там. Но они танцевали. Они это делали. Они это делали искренне, чтобы удовлетворить Прабхупаду. Они очень любили Прабхупаду. Они просто его любили. Не потому, что они верили в Бога или что-то. Они просто его любили. Просто как человека любили. И никто даже из них не задумывался, какое благо Прабхупада несет. Никто даже не задумывался. Что происходит? Просто они делали, что им сказал Прабхупада. Они не могли бы и понять тогда могущество всего. Махамантры, положение Прабхупады. Они просто его любили. Просто как классный старик, который их кормит, который их обувает, одевает. Прабхупада их обувал, одевал, кормил. И они даже ни разу никто не спрашивали, а где он берет деньги? Прабхупада сам голодал, а их кормил. Прабхупада каждый день выходил на санкиртану, распространяя свои журналы и книги. И вырученные средства затрачивал на поддержание помещения, куда они приходили. На просад и на все. И еще и проповедовал. И вот Прабхупада начал петь, и они все пели. Час они пели, два. Люди окружали, потому что это было необычно. Очень много людей собралось. И потом Прабхупада стал говорить: подпевайте, подпевайте, это простая мантра. Быстро написали на бумажках, раздали всем. И все начали тоже петь. И люди, кто-то стоял 40 минут, пел, кому-то нравилось петь вообще эту мантру, кому-то нравилось очень. Люди, они как-то чувствовали, что что-то такое очень хорошее, нормальное. И так их стало больше, киртана пошла, жертвоприношение. Но кто знал тогда, что в Пуранах, во всех священных писаниях говорится, что в Кали-югу самой высшей формой жертвоприношения будет совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Никто из них не знал, они были люди с Запада. Они даже не были знакомы с ведическим знанием. В лучшем случае они знали Махариши Айрабинда со своими таблетками, Махиш-йоги со своей медитацией. Что-то такое необычное, экстравагантное. Что-то такое восточное. Но они пели. И так проходила неделя. Каждую неделю они выходили и пели. Каждую неделю. И люди уже знали, что там сидят эти... И все, у всех было такое, что они такие смешные, веселые. И они приходили, люди просто приходили, старики садились там на лавочке и говорили: ну надо же, молодежь. Вместо того, чтобы там, кстати, баловаться, они вот поют там, Хари Кришна какой-то, этот старик их там что-то объединил, все у них нормально. И они пели. Через неделю Прабхупада включил телевизор, и они стали слушать. Каково же было так называемое совпадение? Какова же была эта случайность? Более чем на 60% снизилась преступность. Это была сенсация. Никто не... Ну, вот кто бы из здравомыслящего человека связал это с пением Хари Кришна мантры и Прабхупады? Начальник полиции, естественно, тоже это ни с чем связал. И Прабхупада сказал: позвоните этому негодяю. Прабхупада всех таких людей назвал негодяями. Он сказал: звоните этому негодяю. Они позвонили, тот так: да, слушаю. Это вот мы там. Он сказал: кто такие? Но помните пари. Какой пари? Преступность снизилась на 60%. Он сказал: ну конечно, благодаря вашей Хари Кришна. Они сказали: ну, благодаря, не благодаря, но она снизилась. Он сказал: да при чем здесь вы-то? Они сказали: Прабхупада сказал, пари. Пари. У вас было пари, вы помните? Много свидетелей. Вы заключили пари со старым человеком, который монах. Это не очень благоприятно. Но в Америке там, кстати, ну, к священникам там, знаете, все-таки люди каждое воскресенье в церковь ходят, они так хоть, ну, хоть маленькое представление о Боге как-то получше у них. И он вспомнил. Но он же вспомнил, он думает: ну, вот тебе на, ну, петух прокукарекал, солнце встало. Он так оскорбительно всегда думает. Он подумал: да, ну ладно, что делать. Но преступность снизилась, на самом деле. Она снизилась. И тогда этот начальник полиции устроил им там. Несколько улиц перекрыли. И Прабхупада сделал фестиваль. Большой фестиваль. Большой фестиваль. И каждый, кто подержался за канат там этой колесницы, они потом впоследствии все стали преданными. Люди, просто проходившие мимо, подержавшиеся за канат, они получили милость Господа Джаганнатхи. Такова санкиртана яги, таково могущество этого воспевания. Точно так же, как Шрила Прабхупада, приехав в Америку, рассказывал о Кришне людям, которые были на самом низком уже уровне. На самом низком. То есть они практически уже были почти животные. Они жили на помойках, ели на помойках. Они были наркоманы, пьяницы, проститутки, мошенники всякие, бандиты, скрывались там от... И они приходили как на убежище в Прабхупаде, в его, так сказать, этот магазинчик. И они слушали о Кришне. Многие из них курили прямо там при нем. Когда он читал лекции, они курили. И кто-нибудь говорил: осторожнее, старика совсем задымили. Прабхупада говорил: ничего, лишь бы вам было удобно. Слушайте. Кто-то там жгутом перетягивал руку. Да. Они кололись. Прабхупада просто терпеливо им проповедовал. Объясняя им, кто такой Кришна, что он верховная личность Бога. Он рассказывал разные истории о Кришне, о Шри Чайтанье Махапрабху, о великих преданных, о миссии Харинама Санкиртаны в Кали-Югу. И все это нравилось. Так было здорово. Потом Прабхупада кормил их. И так было здорово с этим стариком. Он рассказывал им, как они говорили, сказки разные про Бога. Что Бог, он темного света с флейтой. Что ему 16 лет. Это больше всего веселило, что ему всего 16 лет. И что он никогда не умирает. Это тоже их так веселило. О, он никогда не умирает. Вот это да. Ну, Бог. Но это проходило. И вдруг у кого-то из них возникало желание прекратить употреблять наркотики. Они так гордились своей силой воли. Они приходили и говорили: Прабхупада. Они называли его Свамиджи. Они приходили и говорили: Свамиджи, я сегодня собрал всю свою волю, я прекращаю. Что я живу как вообще такой? Прабхупада говорил: да, какая воля у тебя. Вот это волевая личность ты. Какая воля. Кто-то приходил и говорил: Свамиджи, я пить просил. Все. Надоело мне это, какая-то жизнь. Кто курить бросал? И каждый гордился волей своей. Каждый приписывал себе это. Никто не знал, что они ели, что они слушали и с кем они общались. И какого могущества это яги. Они менялись, но никто из них даже не подразумевал, что причина их изменения – Прабхупада и мантра Хари Кришна. И вот постепенно очищаясь, один раз подошел один и сказал: Прабхупада, а где деньги берешь? Свамиджи, где деньги берешь? Прабхупада сказал: да нет, не беспокойтесь, все нормально. У меня много денег. Прабхупада не было ничего. Он сказал: не беспокойтесь, самое главное, вы приходите и слушайте. И они сказали: ну, так вот мы тут Прабхупада посоветовались, чтоб ты-то совсем не пропал. То ты без нас пропадешь, старик, сказали они. Ты, старик, без нас пропадешь. Они вытащили там какие-то $150 и с такой гордостью, хотя Прабхупада уже несколько тысяч долларов на них загробил. Ну, не загробил, конечно. Они с такой гордостью сказали: на! И они так обняли его. Он стоял, держал эти $150. Они так обняли: ну ничего, не пропадешь с нами. Прабхупада смиренно принял их $150 и сказал: большое спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна. Ничего! И они похлопали еще его так. Прабхупада пошел, сел на сасанку, на маленькую такую. Ну, такая какая-то, не была сасанка, это была такая маленькая скамеечка. Он сел и стал петь. И они пели, они были такие довольны, они были так горды, что они дали $150 Прабхупаде. Может быть, первый раз в жизни они что-то жертвовали. И так гордились этим пожертвованием. Они думали, Прабхупада пропадет без их $150. Они ничего не соображали, так они были скверны, так они были загрязнены и так глупы и тупы, что даже не понимали, где, что, как, что происходит. Тогда еще никто ничего не знал, потому что Прабхупада еще никому не раскрыл этих секретов. Они просто самодовольно пользовались всем, что предоставлял им Шрила Прабхупада. Через некоторое время образовалось много учеников, которые прекратили колоться, прекратили пьянствовать, прекратили курить, оставили всю свою греховную жизнь, и Прабхупада им сказал: тот, кто бреет голову налысо и оставляет здесь кончик, совершает великую аскезу. Они сказали: а что аскеза? аскеза – это принять определенные неудобства для духовного продвижения. Они сказали, духовное продвижение? Да. Тот, кто лысый, у того сила воли очень мощная. Тот настоящий мужчина, сказал Прабхупада. Каждый из них считал, что он настоящий мужчина и что у него самая сильная воля. Каждый был такой могущественный. Они сами бросили пить, бросили курить, сами прекратили колоться. Ни одна наркологическая служба их не могла спасти. Ни горести, но у них нашлась сила воли. Какие они были могущественные личности. И они побрили головы и пришли опять и сказали, вот так, старик. Прабхупада заулыбался и сказал, да, я теперь вижу, вы очень могущественные личности. Если б не ваша сила воли. И он начал рассказывать им еще, и проходило время. И они очищались. Потом один из них подошел и сказал, Прабхупада, может быть, я вам постираю? Прабхупаде было уже за 70. Через такое длительное время они вдруг додумались, что Прабхупаде можно и постирать что-нибудь. Одна Матаджи, подруга одного, она подошла, тоже ходила очень долго, прекратила колоться, тоже сила воли своя. И она сказала, Свамиджи, может быть, я буду готовить? Научите меня готовить, а то вы все время на кухне как-то... Как вы все успеваете? Нам так с вами хорошо. Нам так хорошо с вами. Вы нас кормите, поете, содержите. Нам так хорошо с вами, Джи. Может быть, вам помочь немножко? Прабхупада сказал, да нет, что вы будете так себя утруждать. Она сказала, да что вы, Прабхупада, с вами, Джи, мы сделаем это. И Прабхупада начал готовить, учить их готовить. Кому-то он отдал маленький такой чадр. Сказал, ну постирай. И кто-то с гордостью выстирал и так гордился тем, что старик без него куда-то исчезнет. Кто-то варил и думал, да, без меня бы тут никто, старику хана. Все они были такие. Каждый мнил о себе, но никто не понимал, что происходит на самом деле. Как они удачливы, как милостив Прабхупада. Как он их спасал. И они даже не знали. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Но тогда они не знали еще, они еще не читали Бхагавад-гиту, они просто слушали о Кришне. Как Кришна действует в духовном мире. И для них это было не больше, чем сказка. Но сердца их постепенно очищались. Они пели Хари Кришна Махамантру каждый день. Приходили, пытались что-то делать. Один раз человек подошел и сказал, Прабхупада, чего вы сами полы моете? Давайте я помою пол. Прабхупада сказал, не-не-не, я буду мыть. Я буду вам служить, что? Да ладно, Прабхупада, что? Давайте, я быстрее, по крайней мере, это сделаю. И он не помыл полы. Первый раз кто-то из них послужил чистому преданному. Помыл полы, но не для него. Думал, что он такой великий. Помыл полы, милость дал Прабхупаде. Все они так думали. И все они постепенно приобщались к Санкиртана-яге, к воспеванию святого имени. И святое имя очищало их. Они менялись. Потом Прабхупада стал говорить, я занят, ходите вот в этот парк и сами. Он стал назначать ответственных, и они ходили и воспевали Хари Кришна мантру. Люди приобщались, приходили, слушали лекции. Те, кто уже были отобраны, они начинали узнавать от Прабхупады более глубокие вещи. Они начинали узнавать о славе святого имени, о силе святого имени, как все трансформируется, как все изменяется под воздействием Хари Кришна мантры. И что процесс не такой быстрый, но такой мощный. Что человек, который хотя бы один раз в жизни услышал воспевание, Хари Кришна Махамантры, он все равно встает на путь преданного служения рано или поздно. Кому-то требуется на это год, кому-то два. И человек постепенно прекращает свою греховную деятельность. Ничего так не останавливает человека от греховной деятельности, как только воспевание святого имени. ничего больше, ничего не может остановить человека. И Прабхупада показывал этим юношам, этим девушкам и мальчикам, как изменить свою жизнь благодаря Кришне. Здесь вот, в этом стихе Кришна объясняет, что бхакты Господа вкушают пищу, предложенную в начале Господа. В Бхавиштхе Пурана, Бхавиштхе означает будущее, Пурана, рассказ, то есть предсказание будущего, говорится, что первые 5000 лет Кали-юги, полная повальная деградация. 5000 лет прошло. Наступает Юга Санхи. Нисходит аватар Господа. В месте Навадвипа Господь Шри Кришна явится в умонастроении своей энергии наслаждения, Шримати Радхарани. Как Шри Чайтани Махапрабху, которого будут звать Гауранга, Золотой. И он низойдет с миссией Харинама Санкиртаны, дав Юга-Дхарму, то есть дав всем людям, обусловленным живым существам Кали-юги, практику, которая позволит им вернуться назад к Богу, распространив эту миссию Харинама Санкиртана. Далее там говорилось, что через 500 лет после его ухода он пошлет своего чистого преданного, который переведет лучшее из ведических произведений на язык, состоящий из трех английских слогов, санскритских слогов. Айнклишан. Пришел Прабхупада, было обозначено место, где он придет, этот чистый преданный. Это было предсказано за многие тысячелетия до появления Господа Будды, Христа и Магомеда. О появлении этой личности, которая придет и переведет лучшее из ведических произведений на этот язык, Айнклишан. Английский. Прабхупада родился в том месте, которое было обозначено, и был год выведен, Юга Санхи, 1896, астрологически было вычислено, 1896 по современному календарю. Прабхупада родился в 1896 году в этом месте. Он перевел лучшее из ведических произведений, Веданту, Бхагавадгиту, все, что связано, самые лучшие сливки, и начал распространять. Говорилось, что он распространит это знание по всему миру. Харинама Санкиртана, Шри Чайтанья Махапрабху распространится через него по всему миру. Книги. Эти книги распространятся по всей планете. Тогда говорится, что люди, носящие шикху и шнур, очистят всю планету. Каждый город и каждую деревню. Каждый город и каждую деревню они очистят. Ни одной деревни даже не останется, которой бы не было. Не зашли бы люди, носящие шикху и шнур. И где бы ни стали воспевать святое имя и предлагать пищу, и вкушать пищу, предложенную Господу Джаганатхи. О чем здесь говорится? Прасад. Не будет ни одной деревни, ни одного города. Говорится, что они будут так чисты, люди, носящие шикху и шнур, что даже Ганга, увидев, как они действуют, тоже не зайдет обратно на землю и поможет им очистить всю планету. Так воцарится золотой век на 10 тысяч лет. Говорится, что люди откажутся от технологии и будет аграрная политика, аграрная. Сельское хозяйство. Люди отказываются от технологий, от техники. Они будут воспевать святое имя Господа и в каждой семье будут читать Шримад Бхагаватам. Эти книги повернут кардинально всю концепцию всей цивилизации. Это предсказано. Сейчас мы уже видим, что это происходит. В каждом городе, даже нашей России, так сказать, богом забытой страны, ходят люди, носящие шикху и шнур. Шикху – это кисточку. И они носят шнур брахманский. И они проповедуют это знание в каждом городе. Деревни уже начинают ездить. Все это идет. Предсказание сбывается. Люди, носящие шикху и шнур, очищают уже. Везде начинают петь Хари Кришна. Сотни людей начинают воспевать Хари Кришна. Сотни. В городах люди, образованные люди, начинают петь Хари Кришна, собираясь в больших залах и воспевают Хари Кришна Махамантру, совершая жертвоприношения, даже порой не очень хорошо осознавая, что происходит, просто опираясь на то, что они вдохновлены этим знанием. Так меняется атмосфера. Постепенно меняется атмосфера Кали-юги. И говорится, Кали будет побежден. В этом стихе Кришна говорит, те же, кто готовят пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех. Говорится, что любая пища должна быть предложена Господу. Какая любая? Та, которая предназначена для жертвоприношения, для яги. Это вегетарианская пища, лишенная мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, кофе, чая. Эта пища должна быть приготовлена и предложена Кришне. Таким образом, эта пища, предложенная Кришне, она очищается от всех негативных энергий, от всей кармической информации. В каждой пище заложена кармическая информация, в любой пище. Что такое кармическая? Грехи. Папа означает грехи, греховные реакции. И все эти греховные реакции находятся в пище. Где бы вы ни взяли помидор, огурец или что-то, если вы не предлагаете, там заключены греховные реакции людей, атмосферы. Все здесь полностью пропитано сейчас греховной деятельностью. Вся пища пропитана психической энергией людей, которые раздражены, которые все обманщики, прелюбодеи, воры, вот как здесь описывает Прабхупада, воры они и все негодяи. Они не могут быть счастливы, потому что все они воры. Они не совершают жертвоприношения. Они берут воздух, они берут солнце, воду, и никто ничего взамен не платит. Никто ничего не жертвует для удовлетворения Кришны. Поэтому каждый раз приходят в этот мир наводнения, землетрясения, эпидемии, войны, преступность растет, все происходит. Но ни у кого даже не возникает мысли, что каким-то образом воспевание Хари Кришны может быть с этим связано. Но поскольку это предсказано, мы видим, что в мире происходят эти трансформации. Постепенно мир начинает приобщаться. Прабхупада говорил, в 2003 году весь мир полностью все признают, что веды являются самыми авторитетными писаниями на Земле. В 2003. Сейчас мы уже видим, как люди, самые образованные люди, принимают веды как самые авторитетные писания. Но не сразу. Они слушают, приходят на лекции, очень интересуются. Вот сейчас даже вот мы проповедуем, каждый раз на лекцию приходит полный зал. Мы снимаем там вот залы, допустим, 300-350 мест, приходит полный. Полный. И 90% этих людей – люди с высшим образованием. Все, которые занимают такое… И 10% делятся на школьников, среднетехническое образование и среднее образование. Всего 10%. 90 почти процентов людей с высшим образованием. Среди них доктора, ученые, военные, большие люди. Ректора, доценты. И они поют Хари Кришна. Они поют Хари Кришна. Они ходят 5 дней подряд и поют Хари Кришна. Слушают о Кришне, слушают о ведах и принимают это. Это уже идет, это уже происходит. И те, кто... Вот я расскажу, на культуре. Мы приехали первый раз в Красноярск. Пришло много людей, мы читаем лекцию, и один человек встает. Я читаю лекцию, встает один человек. И после лекции, единство и различие философии и религии, он встает, поднимает руки, вот так выбегает и кричит. Люди, не верьте, все это чушь. Он вас обманывает. Поворачивается ко мне и так... Фу на тебя! Я спокойно сижу, молчу. Концерт такой идет. Фу на него! Люди, слушайте меня! Все, что он говорит, чушь! Вот так! И он начинает там рассказывать свои концепции. И такое замешательство. Ну, практически все сорвано. Ну, это, правда, в конце лекции, но уже у людей настроение, они в беспокойстве, что такое. На следующий раз мы оставляем там кассеты. Все это записано на кассетах магнитофона. И этот человек, который вот так выбегал, он записывал это тоже на кассеты. Мы приезжаем через 3 месяца. Через 3 месяца этот человек опять приходит и начинает нас всех убеждать очень так скромно и смиренно, что он в прошлой жизни был вайшнавом. Он директор уфологического центра Красноярска. Взрослый человек. теперь он стал преданный. Он читает джапу, принципы соблюдает. Он знает, вот сколько мы ездили уже туда, все, он там Лакшми Нараяна, все. Он служением загружен, он распространяет газеты, кассеты. Он все, Хари Кришна. Но какая первая реакция? Это только такой, а яркая, так сказать, реакция. Я уж не говорю о тех людях, которые серьезно приобщаются. Очень серьезно приобщаются. Очень серьезно. Но реакция бывает первая, очень такая неадекватная. Поскольку разрушаются все старые представления. На чем было основано представление этих людей, они разваливаются. И каждому дороги его представления. И вдруг кто-то начинает их разрушать. Это не так, это неправильно, это то, это все. Разрушаются представления. Проходит еще 3 месяца, и люди приходят с мешочками на руках и говорят: мы вот слышали кассеты тех лекций, а мы думали, что вы другой какой-то. И они повторяют джапу.